930. 16 ноября. Щит ваш, чую, не разрушится, пока идете по пути. Чую, как чувственность ваша приходит в желанное равновесие, также учение о еде понемногу. Конечно, в пути вопрос о еде несуществен. Ушли дни хлопот о деньгах, ушли дни суеты о врагах, ушли дни тщетного искания друзей. Чем меньше, тем больше. Дух понимает, как само пространство ткет сказку жизни. Явите непритворную подвижность и готовность. Учитесь исполнить приказ, так скажите другим воинам. Учитель желает послать учение по всему миру. Не может быть изменений в этом начертании. Подвижность подробностей и мелких сроков не меняет план. Можно ускорить, пока нити не смешаны, можно задержать, пока булат не остыл. 931. 18 ноября. Укажу, как трудно руководить, когда недостаточно серьезно относятся. Не в минуту приятного размышления, не в минуту кажущейся жертвы, но во всем существе надо исполниться сознание. Такое монолитное сознание было у Ленина. 932. 19 ноября. Чую, надо счета силу удвоить. Учитель может ручаться за удачу, если указ будет исполнен. Учитель уявляет указ. Нужно учение указать явленному счету. Широко надо указать назначение моего завета. Указать, как учение восходит в жизнь. Указать, как строение нового мира может найти рост в учении. Указать, как молодежь может получить радость в учении. Указать, как лучшее понимание заветов Будды влито в это учение. Указать, как лучшее понимание завета Христа влито в это учение. Законы природы наполняют учение. Удача может идти за учением. Желайте применить учение на всех путях. Так посылаем указ. 933. 21 ноября. Итак, наблюдаем исполнение сроков. Неумолим ход событий. Еще одно столкновение, за ним другое. На зеркале как бы электрические разряды, но нужно очистить атмосферу. Судорожно кончается старый мир, и можно надеяться на новое строение. Надо быть готовым к новым построениям. 934. 22 ноября. Луч мой учуял нового врага, достаточно ядовитого. Учу, как избежать его. Учу, как не потратить времени на его проделки. Учу, как щит нашего учения против него устремить. Учу, как мужественно знать о нем. 935. 25 ноября. Луч наш дает силу. Совершенно серьезно отнесемся к объединению народностей. Нужно идти малыми народностями. Начать великую землю с малыми народностями – это идеал. Подумайте о счастье дать самым забытым путь совершенствования. Сказать: «Наши маленькие друзья, о вас заботятся на вершинах». 936. 29 ноября. Смотрю в зеркало, вижу, как летят враги в темную пропасть. В гудении ветра слышу раскаты уявленного мира. Услышь мое повеление, негодный, не заслони путь сужденный. Учуял, как мои идут пустынею. Там, где бесстрашие, там не проникнет стрела твоя. Значит, без страха и все возможное надо явить на пустынном пути. Нужно лично изучить, кто может понять движение Майтреи. Духовенство не может. Аристократия не может. Мещанство не может. Купечество не может. Старые служилые не могут. Путем вычитания утвердим зерно в схожее. 937. 30 ноября. Сегодня Урусвати видела, как она одна могла дать детям все звуки. Напряженность и сознание приносимой радости дает возможность преодолеть. Как изображение земного сочетания, так же и община, сочетание дальних миров, наполнит детские головы. Мы называем флогистон материей люцидой, ибо волны ее основаны на принципе света. 938. 2 декабря. Много битв позади, еще больше впереди. Каждый атом космоса бьется. Покой смерти нам не знаком. 939. 6 декабря. Начинать представление надо в темноте, посылая мозговое представление навстречу избранному светилу. Представьте себе избранное светило, как оно запечатлелось на сетчатке глаз. Если представление тускло, следует чаще наблюдать в природе это светило. При этом нужно смотреть, широко открыв глаза, временно закрывая их, чтобы впитать изображение. Можно даже пользоваться биноклем. Нужно дать отчет о цвете лучей и о характере их построения. Лучше избрать определенное время для наблюдения. Затем следует установить в темноте как бы струны света между светилом и внутренним зрением. Эффект будет двоякий – или приближение к светилу, или приближение светила. Представление бодрствования может перейти в сон без вреда для результата. Иначе говоря, начав наяву, можно перейти в сон. Результат будет весьма индивидуален. Один будет привлечен формацией лучей, другой – спиралью движения. Лучше, если можно распознать спираль движения света. Нужно знать, что высшее напряжение света незримого и будет темнота на остальном свете. Эти спирали окружают светило, давая материи мощность, как бы озонируя пространство. Утолщение спирали – явление взрывов ритма. Может быть перевес цвета или звука. Могут быть намеки на астральное образование около светила. Могут быть различаемы слои атмосферы. Может наметиться светящаяся точка привлеченного духа. Словом, могут быть все явления мироздания, до слов включительно и до всех подробностей существования. Конечно, состояние сна и яви оба важны для накопления наблюдений. Вещие сны дает знание духа. Также знание духа со зрительными центрами дает детали сложной жизни. Можно находить некоторые аналогии с жизненными процессами Земли на поверхности светил. Притом закон спиральности позволяет не разрывать сообщение в силу вращения. Только не надо насиловать нервы и спешить. Полеты астрального тела помогают ассимиляции с дальними мирами. Но надо избрать определенное светило для устремления по чувству из числа очевидных. 940, 8 декабря. Теперь кое-что из рекордов миров. Лучи Венеры как чаша зеленая или лиловая. Приближаясь, видим спирали света, наполненные взрывами движения. Иглы спирали устремлены к светилу и несут разрежение атмосферы. Это несет очищение воздуха и постоянную электрификацию. Это качество дает возможность легкого подъема на воздух и устраняет летательные машины. Та же энергия устраняет все двигатели и создает пищевые продукты. Животных, соответствующих нашим зверям, нет, так же, как и нет насекомых. Очень развиты птицы и рыбы, достигающие неописуемых красок и легкости сложения. Вообще состояние тел соответствует степени уплотненного астрала, и потому пищевые продукты употребляются через обоняние – цветы, стебли и корни. Конечно, разложения смерти не существует, но тела, теряющие связующую субстанцию, разлагаются в воздух. зарождение происходит по призыву из пространства. Притом нарождающийся дух как бы соответствует нашему семилетнему возрасту. Для зарождения выбирается удобное время электрических максим, и под фиксацией взгляда происходит уплотнение, начатое вращением световой спирали. Срок уплотнения недолг, равняется 40 годам, но зато нет существенных изменений в теле. Причем нарожденный дух кончает телесное развитие приблизительно через 5 лет. Конечно, вся жизнь общинная. Многие птицы понимают язык. Созидательная работа направлена на обуздание океанов, ибо эта стихия под влиянием электрических волн с трудом поддается управлению. Часто губительные смерчи, возвышающиеся как гигантские водные спирали. Также опасны воронки необычного размера и глубины. Вулканы и род северного сияния характерны. Сама темнота пронизана искрами. Управление электрификацией пространства дает возможность оповещения световыми надписями посредством сосредоточия волн. Рекорды знания наносятся на металлические пластинки и через известный период времени проверяются, сносясь с мирами. Работа идет усиленная как по знанию, так и по растительному развитию, ибо питательность эманации очень сложна. Можно постепенно выработать более простые сочетания. Связующая субстанция нуждается в питании определенных растений. 941. 9 декабря. Чую, кочки неизбежны, дураки не перевелись. Рутина живет во всем мире. Чую, указ мой явится вовремя и сожжет ссор. Учение не потерпит ущерба, но вы должны улыбнуться, ибо знаете, что ветхий мир в гроб не хочет ложиться. 942. 10 декабря. Безвыходность иного решения – лучшая защита для учения. Только уверенность может дать формулу «Господом твоим». Условная добродетель являет превосходную корысть и любит приврать. И так румяны и благообразны учителя добродетели, и ласковы, как масло. Но Урусвати миновала их и пошла по камням ко мне, на гору, где даже телята пытаются отрастить лишнюю ногу. Такое у нас общество. Незаконное, несуразное. И притом много разбойников. Первый преступник – Павел, апостол. Потом Будда прислал нам разбойника. Разбойником наградил нас и Христос. Сколько мытарей, подлежавших суду царскому. Сколько воинов, подлежавших расстрелу законному. Прямо целый острог. И каждый был бы осужден благообразными учителями добродетелей.